Глава вторая. Калея. Помост, на котором отец должен будет превратиться в огонь, как это подобает князю Кепыха, был готов уже с прошлой ночи. Его кончина оставалась вопросом нескольких дней, и Калея с тревогой и страхом ожидала наследство, которое ей предстояло принять. Она стояла на верхней ступеньке широкой парадной лестницы, ведущей во двор, где в праздники собирались люди. Больше 22 лет назад здесь ее показали народу. Голую, перемазанную кровью, вопящую во все горло, в левой руке отца. Тогда все взгляды были обращены на младенца в его правой руке. На сына, который даже не закричал, когда его предъявили народу, а лишь позорно молчал, словно щенок, которого милосерднее будет сразу же сунуть под воду. Скоро она снова будет стоять с отцом здесь, наверху. У нее в ушах будут звучать радостные вопли толпы, на ее лице будут выжжены традиционные символы, последний и высочайший из почетных знаков. Отец покинет этот мир и превратится в пламя. А она станет княгиней. Первой княгиней своей родины. Оранжевый и золотой цвета пламенели в утреннем небе над Кепыхом, выгоняя серые оттенки ночи даже из дальних уголков. Страна, которая уже скоро будет принадлежать ей, сияла, как феникс. Калея мысленно поклялась этой земле, что не разочарует ее. «Ваша лошадь готова, миледи», — произнес конюх. «Все вещи погружены. Как только вы прикажете, мы отправимся в путь». Он подождал, пропуская ее. Калея сбежала вниз по изогнутой боковой лестнице, откуда можно было пройти в конюшню. Она была более чем готова. Уже несколько недель она ждала возможности изобразить удивление. Сначала перед командиром кипаханских войск, а потом, когда он, исполняя свой долг, поведет армию в бой, перед своим народом. Командир... Серьезный, спокойный мужчина с темной короткой бородой, в которой проглядывали первые седые волоски, уже сидел на своей лошади, когда она вошла. Эту грубость она пока что ему прощала, но скоро перестанет. Каллахан Брок, которому уже больше 30 зим, был явно старше, чем большинство других, занимавших те же должности, и это свидетельствовало о том, насколько он хорош. К сожалению, он до сих пор не произвел наследника, который потом занял бы его место. И это постепенно превращалось в проблему. Вряд ли это так уж сложно — оплодотворить женщину. Тем более, что они на него так и вешались. Доходившая до колен Мавле Калеи скользнула по блестящей черной спине Нара, когда она села верхом и поправила полы одежды. Они легли спереди на левое плечо коня, сзади — на его правый бок, чтобы ничто не помешало схватиться за крепившийся слева меч. Калея кивком подала сигнал. В сопровождении 14 воинов и полдюжины слуг они стройным галопом поскакали на юг. Земля затвердела на солнце и тяжело прилипала к копытам лошадей. С разумной точки зрения было слишком жарко для быстрой езды, но Калея знала, что сейчас может позволить себе действовать нерационально. Нар был в хорошей форме, и беспокоиться о нем ей не приходилось. Нужно подготовить следующую битву, чтобы, когда отец умрет, сражение уже шло. Тогда она сможет использовать эмоции своего народа. Это мотивирует войска еще лучше сражаться против Эшриана. За новую огненную княгиню солдаты будут сражаться, как дикие звери. А ей было необходимо именно это. Забытый лес расстилался перед ними, как кладбище, сухой и обгоревший так, что земля потрескалась, а воздух между короткими пнями колебался от жара. Посадка деревьев требовала больших усилий и занимала слишком много времени. Ее родители и предки истощили Кепах в погоне за выгодой, без малейших угрызений совести оставив на произвол судьбы Калею и народ Кепыха, ее народ, оставили мир, где все печи остынут, если она не станет умолять истинную королеву, чтобы Лиаскай послала им новое топливо для печей. Но никогда, по крайней мере, пока Калея жива, Кеппах не станет ничего просить у Лиаскай. Ее отец хотел, чтобы она пошла этим путем. Он хотел поддержать Аларика и сделать его своим наследником. Аларик стал бы просить, но не она. Через 10 дней пути верхом по забытому лесу они достигли предместья ничейной земли, пустынной каменистой равнины, где почва не порождала ничего, кроме все тех же камней, и единственными представителями флоры и фауны были кактусы, ящерицы и змеи. Сюда никто не приходил по доброй воле. Самое лучшее место, чтобы втайне основать город. Пыль проникала повсюду. Она покрывала кожу и волосы, забивала нос и заставляла лошадей громко фыркать. Каменистая земля требовала свою дань и взимала ее. Всего за 2 дня они потеряли уже 3 хороших лошадей. Один мужчина заболел так тяжело, что его пришлось оставить. Потом они дошли до поселения, которое Калея устроила в тени скалистой расщелины, где нашелся источник воды. Ее люди назвали это место в ее честь — Кая Калея. Они прошли мимо нескольких жилых бараков и загонов для скота, в которых дремали на жаре лошади, тягловые быки и служившие источником пропитания козы. Дальше тянулись кузницы. От них доносился запах огня и расплавленного немийского железа, от которого кружилась голова. Калея любила этот аромат. Там, где горит огонь и куют мечи, Кеппах проявляется во всей своей мощи. «Спасибо, брат», — впервые подумала она, хотя эта мысль была окрашена тенью иронии. Жертва была велика, горька и мучительна. Но она оправдает себя. Должна оправдать. Это было необходимо для Кеппаха. Осмотр. Так командир назвал то, что им предстояло. Она мысленно усмехнулась. Он еще ничего не знал о том, сколько новых войск ему предстоит сегодня увидеть. И прежде всего он не знал, какая совершенно особенная награда ожидала его лично. Она расскажет ему потом, что для него наступило время подумать о семье. Такой статный мужчина не должен умереть, не оставив наследника, сына или дочери, в котором продолжатся его достоинства. Когда они приближались к тренировочной площадке, Калея краем глаза посматривала на командира и наслаждалась тем, как он явно пытался не выдать удивления. На такое количество людей он не рассчитывал. Ни он, ни кто-либо другой. Калея любила сюрпризы. «Миледи», — выговорил он, когда они добрались на лошадях к краю площадки. Затем ему пришлось оттереть пыль с губ. Его взгляд метался по мужчинам и женщинам, стоявшим в строю, подняв головы, глядя вперед, ожидая приказаний. Им выдали рубашки без рукавов, чтобы было видно, что их плечи остались сильными, а руки мускулистыми, хотя сами они немного исхудали и устали после тяжелого пути через Немийские горы и несколько недель пешего пути сюда, в новый город под названием Кая-Калея. Несмотря на все лишения, эти мужчины и женщины были готовы 2 года безоговорочно служить Кеппаху. Службой князь Исретне называл то, что Калея определяла как рабство. Это была цена, которую эти люди заплатили, чтобы их дети, жены, старики и больные сохранили убежище в горах Немии. Заплатили за защиту, которую их бесполезная родина под названием Эшриан уже давно не могла им дать. То, что полгода назад орды демов прошлись по Немии, только повысило готовность людей продавать свой труд ради убежища в глубине гор. Немийский князь Исретне, возможно, был малодушным. В нем не горел огонь, и потому Калея презирала его. Но он, как никто другой, умел надавить на людей. Только глупец не стал бы использовать его способности в своих целях. «Миледи!» Командир, похоже, понемногу овладел собой. «Это эшрианцы!» Она довольно кивнула. «Числом 800». «Это по меньшей мере рискованно — вторгаться в Эшриан с эшрианцами!» Нахмурившись, она посмотрела на командира. «Вы критикуете мой план еще до того, как о нем узнали?» «Разумеется, нет, миледи». «Хорошо». Горячий ветер бросил волосы Калеи ей в лицо. Она наклонила голову, чтобы следующий порыв снова откинул их за плечи. «При эшрианском дворе все слишком заняты мелочными семейными склоками, чтобы заботиться о потребностях простых людей. Это преступление и недееспособность оставлять в беде свой народ. Непростительно цепляться за власть, с которой не можешь справиться. Ненависть к княжескому роду Эшриана уже сейчас нарастает в этих людях. Нужно лишь воспламенить ее». Звучит многообещающе. «Ха-ха, я еще не закончила. Конечно, это перспективно, но также мне известно, что один единственный раб с искоркой предательства в сердце способен принести огромный вред. Вред, с которым я не хотела бы иметь дело. Этим рабочим не дадут оружия. Ни меча, ни стрелы, ни огня». Командир потер бороду и посмотрел на Калею, словно пытаясь заставить ее говорить быстрее. У него были умные серые глаза, от которых, кажется, ничего не ускользало. Девушка внимательно рассматривала его. Ей нужно осторожнее выбирать, какие карты ему раскрыть. Сняв с пояса свою фляжку с водой, она спокойно отпила немного, прежде чем продолжить. «Их поведут воины Кепаха, но сами эти люди не получат ничего, кроме топоров и пил. Вместо лошадей у них будут запряженные быками повозки, чтобы перевозить деревья, которые они будут срубать». Дело было именно в деревьях. Кепаху нужно было как-то выжить сейчас, пока истощенная земля снова не начнет плодоносить, и для этого нужны были леса Эшриана. «Мы вторгнемся в Эшриан с севера, прямо у границы с Лиаскай. Королева не станет возражать. Она в долгу перед моим отцом, потому что он когда-то помог ей сбросить с трона брата. Может быть, ей это даже понравится. Ходят слухи, что в Эшриане еще скрываются маги из кланов, а по закону они должны быть переданы на службу истинной королеве. Однако герцог Эшриана не проявляет сильного желания их выдать. Так что королева в любом случае не станет нам противостоять. Скорее, поблагодарит меня». Командир кивнул. «Мы уже давно контролируем важнейшие транспортные пункты в этом регионе. Если люди будут быстро работать и перевозить древесину, все окажется совсем несложно. Мы могли бы присоединить весь Эшриан раз и навсегда». Калея думала об этом, однако у нее были возражения. «И сделать нашими врагами тех, кто мог бы ими не быть? Это не слишком умно. Истинная королева в долгу перед нами, с тех пор, как отец однажды помог ей войсками. Но было бы глупо рассчитывать на ее помощь, если мы поведем себя слишком агрессивно. Я бы ограничилась лишь северной частью Эшриана. Леса от границы Амисы до южной части Соляного моря. Поверьте мне, Брок, этого будет более чем достаточно. Эшриан будет благодарна лизать нам сапоги за то, что мы проявим к ним милость, присоединив лишь часть и проведя границу по этой линии, благодаря чему они смогут сохранить дом духов, как они называют свой замок». «Вы впечатляете меня», — напрямую произнес ее собеседник. «Вы воистину дочь своего отца». «О, я намного больше», — подумала она и позволила себе слегка улыбнуться этому человеку. «Но одно не дает мне покоя, леди Калея. Что вы предложили Немии, чтобы они прислали вам рабочих в таком количестве? Я рассчитывал на сотню или две мужчин, а здесь...» Было в высшей степени приятно увидеть, что Каллахан Брок потерял дар речи. Каллахан Брок, который полжизни работал на отца и никогда не выглядел впечатленным, чем бы то ни было. «Это не только мужчины и женщины. Калея бросила взгляд на сотни голов, которые тянулись к повозкам за площадкой. Их уже начали распрягать, чтобы перенести содержимое к плечам и использовать его в деле. «Также мы получили сотню бочек железной руды и столько же каменного угля». Командир приложил огромные усилия, чтобы не показать, как колеблется между ужасом и удивлением. Но Калея читала людей, как открытые книги. Без этого дара она никогда не зашла бы так далеко. «Что вы дали князю в обмен на это?» «Не меньше, чем собственного брата». Она поиграла с мыслью произнести это вслух, просто чтобы еще раз произвести впечатление на командира. Однако это повлекло бы за собой вопросы, для ответов на которые у нее сегодня не хватит терпения. Она была голодна и мечтала о ванне и палатке, в которой не будет ничего, кроме нее самой и постели с мягкими подушками. «Мне дали мудрый совет», — ответила она, думая о своем новом союзнике, таинственной женщине, которая была будто одновременно всюду и нигде, в чьем небольшом, но сильном войске были создания, будто вышедшие из ада. «Я заточила в цепи самый великий страх немейцев и дала эти цепи в руки князю».